Tonight I'm gonna have myself. Queen. Между оперой и панком. Хэллоуин 1978 года, Новый Орлеан потрясла одна вечеринка. Этот декаданский маскарад был посвящен выходу нового альбома английской рок-группы Queen. Так как альбом назывался «Джаз», было решено закатить пир на духовной родине джаза в Новом Орлеане, хотя никакого джаза на самом альбоме не найти. Гости, несколько сотен человек в полумасках, которые они получили вместе с приглашениями, начали стекаться в великолепный танцевальный зал отеля после выступления Queen в городском зале Civic Auditorium. Официанты в ливреях всю ночь не оставляли ни один бокал шампанского пустым и обслуживали длинные банкетные столы, сервированные блюдами креольской морской кухни с креветками размером с кулак. Из угла играл старинный джазовый ансамбль. Взоры гостей услаждали фокусники, глотатели огня и заклинатели змей. Настоящее веселье было впереди. За пару часов администраторы группы обошли все клубы и бары Бурбон-стрит, собрав целую кучу экзотических танцовщиц, разного рода уродцев и чудаков, стриптизеров и стриптизерш всех форм, размеров и цветов кожи. Одну голую девушку поднесли к столу на огромном плоском блюде с сырым мясом. Но появление участников группы было не менее впечатляющим. Они зашли в сопровождении новоорлеанского похоронного оркестра в костюмах для карнавала Марди-Грас. Вокалист Фредди Меркьюри был одет в красный костюм лесоруба. Вечеринка постепенно переросла в древнеримскую оргию. На огромных экранах крутился ролик с полусотней голых манекенщиц на велосипедах, снятый для рекламы песни «Bicycle Ride». Спрятанные за масками гуляки предавались изысканному разврату прямо в зале или в отдельных апартаментах. Подобная вакханалия была вполне в стиле Queen. Никто из рок-звезд в 70-х не мог позволить себе вечеринку громче и размашистей, чем они. По части убойности пьянок и гулянок с ними могли поспорить разве что The Who, Led Zeppelin или The Rolling Stones. Музыка Queen представляла собой фантастический и громоподобный сплав глэм-рока, тяжелого рока и оперы. Невероятный, многочастный и многослойный сингл Bohemian Rhapsody 1975-го в свои 6 минут вмещал в себе все эти элементы. Queen могли похвастаться своим экстраординарным вокалистом Фредди Меркьюри, ярчайшей звездой эры, человеком, который жил ради сцены и воплощал представление толпы о жизни миллионера и знаменитости из мира рока. Как говаривал барабанщик Роджер Тейлор, Когда Queen что-то делают, то делают это по-крупному. Вечеринка Queen была подтверждением их статуса рок-аристократов. В ноябре 1975 года, когда Bohemian Rhapsody возглавил хит-парад, был устроен расточительный прием в честь выпуска альбома A Night at the Opera 1975. В качестве места действия был выбран, конечно же, оперный театр. Это была демонстрация того, что группа вознеслась над мелкой рыбешкой вроде Mott the Hoople или Sparks и присоединилась к элите суперзвезд. Не менее масштабный был и прием в честь выпуска следующего альбома «A Day at the Races» 1976-го. Конечно же, она прошла на ипподроме. Щедрость Queen распространялась на команду техников и дорожных администраторов. Перед концертом в Париже в 1976 году для персонала было организовано шоу за сценой, включавшее дюжину стриптизерш, которые разыгрывали лесбийские сценки. Вечеринка по поводу выхода альбома «Jazz» не была последней в истории Queen. Легенды сохранили рассказы еще об одном приеме группы, на котором среди гостей ходили карлики с блюдами, полными кокаина. Но оргия в Новом Орлеане совпала со временем драматических изменений в рок-музыке. Классический рок был готов пасть под ударами панков, новых варваров, которые пришли сокрушить погрязшую в роскоши и разврате рок-империю. Queen были моложе динозавров Pink Floyd и Led Zeppelin, но и они попали под раздачу. Для нового поколения рок-групп и фанатов Queen были фигурами в пафосных одеяниях, распевающими глупыми голосами невнятиц вроде «Бисмилла» и «Галилео». В 1977 году басист Sex Pistols Sid Vicious поприветствовал Фредди Меркьюри в студии со словами: «Привет, Фред, так ты и в самом деле донес балет до масс». В ответ вокалист Queen отшутился: «А, мистер Свирепый, что же, мы делаем, что в наших силах, дорогуша». Но Меркьюри знал, что его империя под угрозой. Потерявшие нюх на перемены музыканты страдали от нападок прессы. Журналистка Сильвия Симмонс прибыла на вечеринку в Новый Орлеан от имени американского еженедельника «Sounds». Она настолько привыкла к шуткам, которым подвергались Queen в редакции, что была поражена качеством шоу, которое музыканты отыграли в тот вечер. В 1977 году в журнале New Musical Express вышло интервью с Фредди Меркьюри под заголовком «Этот человек – болван?». Описывая концерт Queen, журналист Тони Стюарт рассказал, что Фредди поливал аудиторию шампанским и обвинил вокалиста в том, что тот не считается с политическим и музыкальным положением своего времени. Во время встречи для интервью злопамятный Фредди окатил журналиста презрением. Стюарт рассказывал: «Я думал, Queen были рок-группой первопроходцев, но Фредди потерял связь с реальностью». В эру панка, очереди за пособием по безработице и возмущенных пикетов на улицах Фредди признавался: «Я люблю тратить, тратить и тратить. Иногда я могу зайти в Cartier и купить весь магазин». Он считал свой образ жизни избалованной и недоступной рок-звезды чуть ли не долгом перед своими фанатами. Люди любят искусство, любят шоу-бизнес. Им нужно видеть, как ты выскакиваешь из лимузина». После саркастической статьи Тони Стюарта Фредди Меркьюри поклялся больше не давать интервью прессе. В защиту вокалиста выступил барабанщик Роджер Тейлор, но он сам использовал довольно двусмысленный комплимент. «Он совершенно не примадонна, как вы можете представить». После возглавивших хит-парад пластинок «A Night at the Opera» и «Day at the Races» альбом «News of the World» добрался только до 4-го места, так что группе требовалось обновление. Bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Джаз не был альбомом в русле новой волны, но Queen явно обрели новую перспективу. 13 песен были записаны за 2 недели летом 78 года в студии Motown в швейцарском Монтрё и в студии Super Bear в Ницце. Это было проницательное бизнес-решение. Процесс записи в разных странах помог снизить количество налогов. Таким же хитроумным был подбор материала. Альбом «Джаз» вышел крепким и напористым, с сохранением всех фирменных черт Queen: эксцентричных вокальных гармоний в Bicycle Ride, тяжелого рока Fat Bottom Girls и по-настоящему выдающегося исполнения от Фредди Меркьюри в Мустафа. Queen и раньше уверенно использовали в своей музыке разные стили. Примеры тому — опера Bohemian Rhapsody, госпел-рок Somebody to Love, фанк Get Down Make Love. А в джаз эта эклектика и эпический размах были поданы в компактной и энергоемкой версии. Для рекламы знаменитого сингла с двумя первыми сторонами «Bicycle Ride» и «Fat Bottom Girl» на стадионе Уимблдон теплым сентябрьским днем был снят провокационный ролик, в котором несколько десятков фотомоделей разъезжали на велосипедах нагишом. Реакция была предсказуемой. Мальчики-подростки были приятно воодушевлены. Их родители возмутились. Пресса в едином порыве вынесла суровый приговор. Гитарист Брайан Мэй встретил кутерьму с улыбкой и на вопрос о возможной потере части аудитории ответил: «Это смешно. Я не буду извиняться». Сами Queen только подливали масло в огонь во время их американского турне 78 года. На 2 шоу Madison Square Garden 16 и 17 октября во время исполнения Fat Bottom Girls на сцену выкатывались якобы голые девушки на велосипедах. В США на Queen не было позорного пятна. Джаз был их 4-м альбомом в верхней американской десятке хит-парада, а The Game 1980-го и вовсе займет 1-е место, вдохновив молодых исполнителей хип-хопа басовые линии Джона Дикона из песни «In Us One Bite the Dust». За океаном появилось и новое поколение ценителей Queen, представителями которого были многие знаменитые музыканты 80-х и 90-х. Вокалист Guns N' Roses Axl Rose часто упоминал Queen в качестве важного источника влияния. Его эпическая баллада «November Rain» основывалась на «Bohemian Rhapsody». Когда 20 апреля 1992 года участники Queen играли на стадионе Уэмбли на благотворительном концерте в рамках борьбы со СПИДом, посвященном памяти Фредди Меркьюри, Axl Rose реализовал свою детскую мечту, исполнил со сцены «We Will Rock You». A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with you. Queen завершили десятилетие по обыкновению грандиозно, выпустив двойной концертный альбом «Live Killers». Пережив панк, они добьются еще одного триумфа на концерте «Live Aid» в 1985 году, когда панк-рок давно уже не будет новостью первостепенной важности. Лишь в 1991 году, когда в возрасте 45 лет скончается Фредди Меркьюри, аура непобедимости уйдет от Queen. Близкие друзья описывали Фредди как человека, который не выставлял на показ свою личную жизнь, но он не раз делал громкие заявления относительно своей сексуальной жизни. В конце 70-х еще никто не слышал о СПИДе. В ранние часы 1 ноября 1978 года, после вечеринки по поводу альбома «Джаз», Меркьюри бродил по улицам Нового Орлеана в сопровождении своего рекламиста и двух девушек, одна из которых была журналисткой Сильвия Симмонс. Она вспоминала: «Я увидела симпатичного парня, а Фредди рассмеялся. Он мой, девчонки!» К 1975 году Фредди Меркьюри и его компаньоны уже обрели репутацию напыщенных оперных рок-певцов, но альбом «A Night at the Opera» смел все оставшиеся на пути музыкантов препятствия. Really, man. Непомерно раздутый шедевр включает в себя и нарождающийся металл «Sweet Lady», и милую поп-музыку «You're My Best Friend», и британский мюзик-холл «Lazin' on a Sunday Afternoon», а самое главное, главный бриллиант в короне Queen, знаменитую мини-оперу «Bohemian Rhapsody». I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Фредди Меркьюри решил создать пародию одновременно и на оперу, и на помпезный арт-рок. А получился вневременной шедевр. Сначала песню репетировали 3 недели, потом писали разные ее секции в 5 разных студиях. На все про все ушло 180 различных наложений. Вокальные партии записывались по 12 часов в день. Получился хор из почти 120 голосов. Руководство EMI не было уверено, что песни длиной почти 6 минут выделят место в радиоэфире. Однако участники Queen категорически отказались сделать укороченную версию, и выдающаяся рапсодия зазвучала по радио во всей своей вычурной красе. Успех Night at the Opera, помпезность которого компенсировалась чувством юмора его создателей, вывел группу в высшую лигу, позволив развиваться дальше и вдоволь предаваться гедонизму, такому же легендарному, как сама музыка Queen. All right.